котором нам рассказал Уичи, и нашли множество искусно изготовленных, ярко окрашенных наконечников для стрел, а также скребки и даже древнее орудие охотников Бола. Три круглых камня, привязанных к длинному ремню, который при метании обматывался вокруг ног страуса или гуанако. А в ложбине за дюной Джерри раскопал индейский череп. «Какая жалость, что этот замечательный народ исчез», — заметил он с горечью. «И почему так называемые примитивные люди и дикая фауна непременно должны уходить в небытие перед лицом прогресса?» Мария Рене перевела его слова нашему хозяину, и тот ответил, что эти места всегда наводят на него печаль. Он постоянно ощущает присутствие одиноких душ индейцев. «Здесь и сейчас живут индейцы. Но я с тоской думаю о горемычных духах». И впрямь тут ощущалась атмосфера скорби и невзгод. «Лично я ощущал не столько скорбь, сколько легкую меланхолию», — Джеральд Даррелл. «А пингвинам хоть бы что. Знай себе, ковыляли взад-вперед через дюны, безучастные глупости человека. С облегчением взяли мы курс обратно на север, к полуострову Вальдес, с его колониями морских слонов и котиков. Сам полуостров пленил наш взгляд, разительно отличаясь и красками, и рельефом от остальных частей Патагонии, плоской, почти совсем безжизненной равнины. Здесь волнистые гряды были покрыты высокими зелеными кустами с желтыми цветками, даже дороги другого цвета, красные, вместо серых. И фауна отличалась разнообразием. Шестерка рыжеватых гуанако, родичей ламы, спокойно созерцала, как мы проезжаем мимо, однако поспешила удалиться, когда Джерри задумал их снять, явно полагая, что он, подобно местным фермерам, вознамерился стрелять. Вдоль дороги трусили броненосцы. Над кустами порхали ржанки. Множество мелких пестрых пичуг пролетали над нами, когда мы тряслись на ухабах курсом на Пунта-Норте, где надеялись получить нужные сведения и, что было еще важнее, запастись водой, каковой Патагония отнюдь не богата. Добравшись до цели, мы были радушно встречены тремя батраками. Для них, пасущих овец в глухомане, всякий иноземный гость — событие. Нам тотчас предложили перекусить и выпить вина, и они решительно отказывались отвечать на наши вопросы, пока мы не управились с предложенной нам отличной жареной бараниной. Мария Рене вкратце изложила им, что нас интересует, зачем мы приехали в Аргентину. Они слушали как завороженные. Мне показалось даже, что их потрясли слова о том, что мы прибыли из далекой Британии ловить и снимать здесь животных. Как бы то ни было, они охотно вызвались нам помочь. Сказали, что котиков найти будет нетрудно. Они недавно произвели на свет потомство и держатся кучно на берегу недалеко от поместья, а вот с морскими слонами дело обстоит сложнее. Эти уже покинули привычное лежбище. Теперь могут обретаться в самых разных местах вдоль побережья. Правда, у них есть кое-какие излюбленные убежища, и пастухи пометили на наших картах несколько точек. Мы не пали духом и выбрали недалеко от лежбища котиков подходящий уголок для своего лагеря. Наши новые друзья вызвались обеспечивать нас питьевой водой и мясом, когда понадобится. Обосновавшись в ложбине по соседству с дорогой, мы занялись благоустройством, выкопали яму для очага, запили баранину чаем и легли спать. Три женщины разместились в лендровере, а Даррелл улегся под машиной, укрывшись брезентом. Не скажу, чтобы мы устроились удобно. Все же, поворочившись, все крепко уснули. Настоятельно советую всякому, кому не доводилось спать под лендровером, в котором три женщины храпят на разные голоса, постараться и впредь избегать такого испытания, — Джеральд Даррелл. Когда мы утром разобрались в наших конечностях и выбрались из машины, Даррелл уже развел костер и приготовил.